меценат. И я вас сейчас же, прямо-таки вот немедленно познакомлю с этой очаровательной девушкой, но... дайте мне сначала 2 рубля. Ага, спасибо. Вот вам за это книга. Вы абонированы. Локко книга. Читайте ее, она интересная. Ведь книга интересная, правда? Интересная, да. Вот вам, благодетельная фея, мой долг. Спасибо. А теперь можно и познакомить вас. Вот это меценат. Здравствуйте. Очень рад. Правда чудный? А вот тот пещерный медведь сзади — телохранитель Новакович. Здравствуйте. Новакович, дай тете ручку и шаркни ножкой. Господа, эта девушка лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая. Позвольте узнать ваше имя. Нина Иконникова. А вы знаете, как я вас назвал, когда вы вот так вот стояли... Белая, ласковая, около этого корявого пня. Подумал я тогда, яблонька в цвету. Гип-гип-ура! Яблонька! Вы не обидитесь, если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни мотылька? Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшна. Я должна спешить домой, но если вы не будете меня задерживать, я 10 минут посижу. О, нет. Яблонька, за то, что вы нас сразу поняли и доверились, и идете к нам, я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод, а если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее, оторву голову и суну ему подмышку. Господа, дорогу яблоньке. Прошу вас. Спасибо. И когда яблонька шагнула на площадку меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки яблоньки. Ой, уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного. Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна. Ой, какое чудо-то у нас! Ой, вы бы, барышни, подальше от них были, а? Это ведь сущий разбойник. Обидят они вас. Меня, бабушка, невозможно обидеть. Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники, странные немного, но милые. Этакими милыми в пекле все дорожки вымыслены. Как звать-то вас? Яблонька. Ой, а яблонька и есть. Да чего ж ладная девушка. Хотя бы вы их сюда не усовестили, чтобы клиничище-то этого не локали с позаранку. Ну, Анна Матвеевна, ну, да ведь мы по рюмочке. Ой, знаю, что по рюмочке. В эдакую рюмочку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня? Нет, спасибо, мне идти надо. Буду в этих местах, зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не пить, хорошо? А мы сократимся. А если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте, у нас это принято. Спасибо. Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание. Ну, ребята, ну не пара она вам. Не по плечу себе дерево-то рубите. Кальвия, где же это видано, чтобы мотыльки дорубили яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду порхать, вот так, вот так. Мотылек? за то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне. Я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Помню, она тебе нравилась. А я никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения он читал у чужих авторов в немецких журналах. Ты совершенно оригинальный писатель, мотылек. А я оборву вам все уши, если вы будете бросать мне на ковер апельсиновую шкурку. Кальвия, я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой. И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь мотылька, как память о яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавший в темную меценатову гостиную. По прошествии нескольких дней дружная компания под руководством мецената отмечала день рождения великолепной Веры Антоновны, которая, как это ни странно, выехала в свет по причине своей лени. И вот как это случилось. Меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный с его точки зрения день в квартире своей жены. Но когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь несвойственную ей энергию, заявив, что нет, она лично сама прибудет к меценату для обсуждения этого сложного вопроса. И прибыла. Ой, ну послушайте, ну в уме ли вы? Ведь это сколько хлопот, возни. Да ведь я после праздника буду 3 дня лежать совершенно разбитая. Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой — это же нечеловеческий труд? Ну не стыдно ли вам так мучить меня? Ведь я красивая и добрая. Да кто же, кто вас мучит, принцесса? Кто это осмелится, великолепная? Разве мы вас не понимаем, а? Ну действительно, адская работа. Встреть каждого гостя отдельно, да скажи ему под лицу несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанье на тарелку, а предлагать вино, а приказать переменить приборы. Да ведь еще же меню сочинять придется. Нам ли с вами такая тяжесть под силу? Да, да, мотылек, вот видите, вы меня понимаете. Что это? Ну, вы, кажется, издеваетесь сейчас надо мной, мотылек. Кузя, отойдите поближе ко мне. Вы единственный, который меня понимает. Этот поймет. Ой, вам бы, принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за мецената. Вот был вчера такой случай. Захожу я к Кузе, а он лежит в кровати и стонет. «Ах, телохранитель, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь». «Так ты бы воды выпил, чудак. Вон же графин на умывальнике стоит, в 10 шагах от тебя». «Это, — говорит, — не вода, а перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Совсем, — говорит, — я расхворался». А тут из окна дует, телохранитель говорит: «Передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, я и передвинул. Ну, И что же вы думаете? Едва он очутился на близком расстоянии от графина, как схватил его и, ну, глотать жидкость, как ожившая лошадь. Стой! Неужели перекись водорода пил? Да какое! Простая вода в графине была. При чем же тут перекись? А вот при чем. Скажи он мне, чтоб я дал ему воды, я бы из принципа не дал. Да, но не люблю я поощрять его гомерическую лень. Ой, грубый у тебя нрав, Новакович. Да. Глупый ты. Как это вам понравится, принцесса? Что такое? Да вот история с Кузей. А, я, простите, не слышала, замечталась. А вас тут рассказывали какую-то историю. Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с ней в обычную беседу. Ну? Что? Где дети? О, какие дети? Как какие? Твои? Да у меня, нянечка, нет детей. А почему нет? Ну, не знаю, нянечка. Бог не посылает. Бог не посылает. Лень все твоя проклятая. И в кого ж ты такая уродилась? Как в кого? В Венеру Милосскую. Кузю! Ладно, Кузю! Вам все вот смех один. А да мне-то до того уж хочется, лебедочка нянчить, сказать даже невозможно. Нас, надо, этого товара не держим-с. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества? Да очень просто, меценат. На караван есть превосходный кавказский кабачок. О! С восточными кабинетами. Пойдем туда. Чудное вино, господа. А тебе вот, тебе вот только бы вино, бесстыдно. Я не виноват. Не виноват, пышная хальве. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока. Было левая грудь бургундская, правая бордоская. Фу на вас. Ну, с вами поговоришь, только нагрешишь. В постный день оскоробишься. Решили идти на караванную. Мотылёк заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться. А все прочие с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной принцессы, зашагали по улице, и когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы. —